Он словно перенесся навек вперед по сравнению с Германией и увидел буржуазные отношения в их развитом виде. На его родине они только тогда развивались. Осознал острую классовую борьбу между буржуазией и пролетариатом, уже оформившимся в могучую политическую силу. Одну за другой посылает Энгельс в Рейнскую газету статьи, в которых уже во весь голос говорит о набирающем силу революционном рабочем движении в Англии. Его вначале незрелые и расплывчатые коммунистические убеждения крепнут с каждым днем. Он сознательно становится на позиции рабочего класса как единственного класса, способного осуществить социальную революцию. Уже в первых числах декабря 1842 года Маркс публикует в Рейнской газете статью Энгельса «Внутренние кризисы», где без обиняков делается вывод, что в Англии революция мирным путем невозможна, и что только насильственное неспровержение существующих противоестественных отношений, радикальное свержение дворянской и промышленной аристократии может улучшить материальное положение пролетариев. Маркс, Энгельс, сочинение, том 1, страница 503. Думается, что именно статьи Энгельса из Англии побудили Маркса обратить вскоре пристальное внимание на рабочий класс, как на новую революционную силу. Пребывание Энгельса в Англии, естественно, способствовало возникновению у него всевозрастающего интереса к экономической жизни страны и к теоретическим проблемам буржуазной политической экономии. В нем все более крепло убеждение, что именно факторы экономической жизни являются определяющими для политических и идеологических акций. Они направляют ход классовой борьбы пролетариата с буржуазией и ведут ко всемерному обострению коллизий буржуазного общества, а в перспективе образуют материальный фундамент коммунистического общества. Утопический, философский коммунизм Энгельса, с которым он прибыл в Англию, стал обретать прочное научное основание. Переход Энгельса на позиции научного коммунизма и материализма в понимании общественных явлений запечатлен в двух статьях, опубликованных в немецко-французском ежегоднике. В этом же выпуске и Маркс решительно объявил о своем переходе на позиции пролетариата. Идя своим путем, от критического преодоления философии Гегеля и Фейербаха, анализа истории Великой Французской революции и борьбы классов во Франции, Маркс со всей страстью непримиримого революционного борца сформулировал в том же немецко-французском ежегоднике исходные посылки нового мировоззрения. Если в политическом отношении выводы Маркса звучали более четко, последовательно и ярко, чем у Энгельса, то в одном отношении у последнего было преимуществом. В статье «Наброски критики политической экономии» Энгельс впервые сформулировал экономические основы научного коммунизма. По выражению Меринга, в экономической области в этот период Энгельс был тем, кто давал, а Маркс – тем, кто воспринимал. Меринг, Карл Маркс, «История его жизни», Москва, 1957 год, страница 121. Сам Маркс впоследствии охарактеризовал статью Энгельса как гениальные наброски критики экономических категорий. Маркс, Энгельс, сочинение, том 13, страница 8. Еще через год Энгельс публикует ставшее знаменитым исследование «Положение рабочего класса в Англии», написанное на материалах, собранных во время пребывания в этой стране. Не верится, что этот удивительный по масштабности исторического прозрения, по глубине и точности социального анализа труд создан 24-летним молодым человеком. И через полвека после его выхода в свет Ленин писал: что ни до 1845 года, ни позже не появлялось ни одного столь яркого и правдивого изображения